«Сотня перлов из школьных сочинений». Пардон, «Сотня перлов». Настоящие перлы можно найти не только в произведениях классиков, но и в школьных тетрадях. Мы выбрали самые выдающиеся отрывки из школьных сочинений, которые заставят расплакаться любого учителя, разумеется, от смеха. Итак, поехали! Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя. Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэли. Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети. Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже. Когда я прочитал роман Горького «Мать», то сам захотел стать матерью. Трактор мчался по полю, слегка попахивая. Умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому. Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал. Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина. Толстой сделал Наташе 4 детей. Так как Печорин человек лишний, то и писать о нем лишняя трата времени. Французы бросились на утек, не выдержав духа русской армии. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился. Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо. Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, Пьеру неожиданно открылся внутренний мир простых русских людей. В зал бежала Наташа с отброшенными назад черными кудрями. Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже с мужчиной. Во время второго акта Софьи и Молчалина у них под лестницей сидел Чацкий. Когда Чацкий узнал, что Софья в стане его врагов, он начал бить ее метким словом. Чацкий был самодостаточен, а потом говорит хотя бы отсутствие у него детей. Фамусов, это сорежимный дворянин, воспитывал Софью, как и всех общественных девиц. Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме, а на брегах Невы. В отсутствие Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки превращалась в женщину. Дружба Онегина и Ленского не искренняя, лживая и подлинная. Татьяна отвергает Онегина, помня, что в основе его любви к ней лежит семялюбие. Комната Раскольникова была похожа на гроб с желтыми обоями. Соня Мармеладова изо всех сил занималась проституцией. И тогда Раскольников вопрошает: «Тварь я ходячая или кто?» Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым: «Тля я или право имею?» Достоевский писал роман в минуты глубокого духовного разложения. Раздавленный нуждой чиновник Мармеладов погиб под колесами лошадей. творчеству Гоголя была характерна тройственность. Одной ногой он стоял в прошлом, другой вступал в будущее, а между ног у него была жуткая действительность. По тогдашней моде коробочка чесала мужу пятки, а себе пудрила мозги. Чичиков отличается приятной внешностью, но неприятной внутренностью. В своей жизни Обломов имел только одного Захара. Любил ли Обломов Ольгу? Да, но как-то по-русски. Лежа, вяло и очень недолго. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям. Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств. Базаров не понимает Николая Петровича, а ведь у них был совместный ребенок. Герасим лишен нормативной речи. Герасим подошел к Муму и погладил ее лобастый затылок. Муму не могла есть, и Герасим ей помог. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. Базаров, как игла в стоге сена, идет против течения. Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Савельич просил прощения за Гринёва на коленях у Пугачёва. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимовичем. Ей понравился Грушницкий, хотя он и был подчинелью. Поражают его карие глаза, которые не смеются даже тогда, когда смеются его другие части тела. Но, увы, Печорин оказался не способен к созданию шедевров чувственных наслаждений. Кабаниха означает в переводе «дикая свинья». Базаров представился любви на смертном ложе. Она открыта и искренна, но ведь все мы не без плохих черт. Она хотела найти себе место по душе и нашла его только в гробу. Во двор уехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. Ер был светский человек и поэтому мочился духами. Под старость лет его приковало к постели раком. А вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это было от старой Гегиде. Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него. У Ростовых было три дочери: Наташа, Соня и Николай. Тарас сел на коня. Он согнулся, а потом засмеялся. А Онегин был богатый человек. По утрам он сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду. Герасим ел за четверых, а работал один. У Чичикова много положительных черт, он всегда выбрит и пахнет. Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в любви к Маше. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Наташа была истинно русской натурой, очень любила природу и часто ходила на двор. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Не успела колхозница сойти с трибуны, как на нее взобрался председатель колхоза. Княгиня ехала в карете с приподнятым вверх задом. Мальчик в лодке быстро греб коромыслами. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. А в горницу вошел негр Рубяный с Мороза. «Андрей!» — вскричал Тарас. «Чем я тебя породил, тем и убью!» В 1968 году крестьянам выдали паспорта, и те начали путешествовать по стране. Войско Ивана Грозного подошло к Казани и обложило ее. В пещере первобытного человека все было из шкур животных, даже занавески на окнах. Лось вышел на опушку леса и завыл от досады. Отелло рассвирепело и убило Дездемону. Семь гномов очень любили Белоснежку, потому что она была добрая, чистоплотная и никому не отказывала. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. На полу лежал и еле дышал труп. Рядом сидела жена трупа, а брат трупа лежал в другой комнате без сознания. Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами. Аня, сидя на стуле, спала и мимоходом ела булку. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. Кругом было тихо, как будто все вымерли. Какая красота! В комнате громко тикали солнечные часы. Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. Мы спали, но нам не спалось. Мышьяк используется как хорошо успокаивающее средство. На крыше было много голубей, человек 40. На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта.